Глава 15. Поезд остановился уже в Царске, на землях одного из рода, который, насколько я знаю, с Голем не враждовал и не был близок к заключению союза. Словом, полный нейтралитет. Вся проблема в том, что меня могут узнать в этом городе, и тогда все мои планы пойдут прахом. Этого нельзя допустить. Поэтому в Борске купил себе подростковую кепку, очки, в которых не настоящие линзы. Узнать меня сможет лишь тот, кто хорошо знал, причем не издалека, только если окажется очень близко ко мне. Буду держаться подальше от людей, которые по внешнему виду напоминают аристократов. Это в каком-нибудь Борске или Синехолмске легко отличить ариста от простолюдинов. Царск – столица этой альтернативной России, и богатых семей в нем достаточно. Многие даже богаче старших родов, пусть и не имеют такого влияния. По легенде, мы волейбольная команда, любительская с запасными игроками, и приехали мы из провинциального городка потягаться с местными. Я, как бы мне того не хотелось, по легенде, сын одного из игроков. Для создания полного образа первым делом мы отправились в спортивный магазин. «Купите мяч и форму с кроссовками. Все это засуньте в сумки и побыстрее», — сказал я. «Может, вам что-нибудь подсказать?» — раздался позади меня удивленный голос продавца-консультанта. «Черт! В этом городе слишком много народу!» Обостренную чувствительность не выключал, а все равно не заметил этого парня, что подкрался сзади. А еще он услышал, как я, в его глазах обычный подросток, раздаю команды взрослым серьезным мужикам. Впрочем, плевать. Из ситуации помог выкрутиться Майк. «Мой сын, он у нас такой хулиган!» Майк смотрел на меня и откровенно ржал. «Да», — консультант почесал затылок, — «я заметил. Вам показать, где у нас что?» «Да, нам бы форму для волейбола, кроссовки и мяч. Идемте за мной». «Пойдем, сынуля», — усмехнулся Майк, — «и не хулигань». Давно не чувствовал себя настолько неловко. Бойцам велел не утруждать себя примеркой. Этот приставучий консультант все не отходил от нас ни на шаг. Как же он мне надоел. Из-за него бойцам приходилось заходить в примерочную с кучей одежды и несколькими парами обуви, чтобы не вызвать подозрения. Черт его знает. Может, этот магазин принадлежит какому-нибудь роду. Знающий человек без труда определит в моей волейбольной команде опытных бойцов. Впрочем, в примерочной они все равно ничего не мерили. Брали то, что попадалось. Ведь нам нужно было экономить время. После мы выбрали сумки, и я все оплатил. «Сыну нравится покупать», — посмеялся Майк. «Только сдачу не забудь вернуть». «Хорошо», — проворчал я. «До свидания. Приходите еще», — ответила женщина за кассой. «Еще никогда не чувствовал себя таким идиотом», — сказал я, когда мы вышли из магазина. «Ха-ха, босс!» Засмеялся тот самый мужик с непростым детством. «Может, вас в парк развлечений сводить?» Все бойцы нахмурились и посмотрели на бородача. Никто из бойцов не смел меня подкалывать и так со мной разговаривать, и они об этом прекрасно знали. «Хе-хе», — ухмыльнулся я. И сразу же заржали бойцы, хотя все еще не уверенно. «Ладно, я же не робот». «Иногда можно и посмеяться вместе. Возможно, это еще лучше сплотит мой элитный спецотряд. Если выполним поставленную задачу, то дам пару дней на развлечения в Царске». «Ого!» – воодушевился Майк. «Мы вас не подведем!» Мы заселились в гостиницу. Стоило это дороже, чем какая-нибудь общага или хостел, но комфорт я ценю, и он нам не помешает. Бойцы разошлись по номерам. «За работу мы возьмемся завтра утром. Задач у нас предостаточно. Отправимся в тот самый район, что раньше принадлежал моему роду. Нужно собрать максимум информации, а мне бы еще не попасться на глаза тем, кто меня может узнать». Утром мы собрались в ресторане на первом этаже. Чтобы поменьше привлекать к себе внимание, велел всем бойцам взять с собой сумки и кепки. Да, так мы будем выглядеть в ресторане не очень уместно, зато никто не заподозрит, что собрались какие-то подозрительные мужики. Подумают, что просто недалекие решили поесть перед тренировкой. Маскировка – это ведь не всегда про незаметность. Трое едут в западную часть района, она принадлежит Ветровым, еще трое в восточную. Те земли принадлежат другому роду, оставшиеся четверо должны отправиться в центр, примерно в то место, где соседствуют территории этих двух районов. На группы разобьетесь сами. Есть? Есть. Хватит, вы забыли, где мы находимся. В самом деле, буркнул Майк, просто не привыкли мы под прикрытием работать. Проехали. Перед каждым стоит две задачи. Первостепенная – выяснить, занимался ли род горем чем-то запрещенным, может быть, какой-нибудь черной магией или проводил ритуалы с убийствами. Ясно. А зачем? Ведь род голем уже… Без лишних вопросов. Я перебил бойца. Вторая задача – узнать, хорошо ли живут люди. Нужно понять, насколько их жизнь стала хуже после того, как сменился старший род и произошло разделение района. «Ясно. Сделаем». «Еще какие-то указания?» – спросил Майк. «Действуйте поодиночке. Придумайте для себя какую-нибудь легенду. Вам не обязательно всем быть волейболистами. Вы должны успеть посетить как можно больше общественных мест, которые располагают к общению между незнакомыми людьми». «Бары, кабаки». «Правильно, но не обязательно. Можете затесаться в очередь, например, в поликлинике и пообщаться со стариками. Или покатайтесь на общественном транспорте. В общем, придумайте. Собираемся ближе к ночи, здесь же вопросы». «У волейболистов нет вопросов», – улыбнулся Майк. «Тогда за дело». Я, будучи в теле подростка, отправился на детскую площадку. Общение со всеми детьми меня не интересует. Вряд ли они скажут мне, стала ли их жизнь после смены старшего рода лучше или нет. Но на площадке можно повстречать и подростков. Но детской площадкой ограничиваться не собираюсь. Хочу посетить еще несколько других мест. Перед собой тоже поставил несколько задач. Во-первых, нужно попытаться как-то узнать про дела голем. Кто, как не жители этих земель, могут знать все слухи про голем? Другого способа собрать информацию у меня нет. Я вообще-то сам из рода голем. Я официально мертв, поэтому просто не могу пойти к другим родам и спросить, а мои родственники случайно не... Проблема еще и в том, что меня все еще могут узнать. Поэтому перед тем, как отправиться на задание, я достал из кармана одну штучку и нанес на свое лицо веснушки. Был бы я девушкой, мог бы с помощью косметики изменить себя до неузнаваемости. Обойдусь тем, что есть, и буду надеяться, что голем не любили выставлять своего ребенка на показ. Как и планировал, сначала посетил детскую площадку. К совсем маленьким детям не подходил, а вот в одну группу подростков попытался влиться. Сделать это очень просто, если у тебя есть пачка сигарет или что-то в таком роде. Не мне судить родителей этих детей, если они в свои 15 лет считают, что курить круто, их дело. Мне по большому счету плевать. А если я и решу что-то изменить, то делать это нужно на гораздо более глобальном уровне. Все-таки я хотел бы видеть на своих землях достойных людей, а не тех, кого частенько встречал в Борске, особенно до чисток. Пацаны рассказали о слухах, которые ходили вокруг голем. Много информации пришлось пропустить через сито, еще больше мимо ушей, но в итоге слова одного из них показались мне полезными. Он сказал, что родители не пускают детей на улицу в конце месяца, когда стемнеет, причем, что удивительно, никак это не объясняют. История показалась мне подозрительной и не очень правдивой. Допустим, големы правда устраивали жертвоприношения фиолетовой норе, но неужели бы они дошли до того, что начали отлавливать детей со своих же земель по ночам? Бред! Не верю! В итоге до обеда я пообщался с несколькими группами подростков. Узнал мало, но этого мне хватило, чтобы сменить тактику. Про существование фиолетовой норы действительно ходил слух, и вот это меня напрягло. Про некий комендантский час, что придумали родители, никто из детей больше не говорил. Может, тот пацан выдумал, а может, лишь его родители и их окружение знают немного больше, чем остальные. Поговорить бы с кем-то высокопоставленным, но в этом городе я никто. Стал бы кем-то, но не могу рассекретить свою личность, пока неизвестно, что за этим последует. Имею в виду непонятно, что именно решат со мной сделать Ветровы. Еще от детей я узнал, что их жизнь после смены старшего рода стала лучше. Отличникам даже в школах начали выплачивать небольшие стипендии. Некоторым работникам из сферы образования, медицины и муниципалитета подняли зарплату. Говорит ли это о чем-то? Пожалуй, пока нет. Может быть, новая власть лишь пытается заслужить лояльность новых жителей своих земель. После детских площадок я пошел в столовую. Нашел такое место, где собираются настоящие работяги. Сел за один из столиков поближе к группе мужиков, чтобы послушать их разговоры. Не прошло и минуты, как я, мягко сказать, охренел. Они в наглую, ничего и никого не стесняясь, начали обкладывать весь род голем матами. Хотя кого им бояться, ведь голем уже давно нет. Я слушал их и понял, в чем причина ненависти к моему роду. Оказалось, что управленец завода, который напрямую работал на голем, запросто позволял себе задерживать зарплату. Люди ходили жаловаться к моим родственникам, но те только обещали во всем разобраться. А когда власть сменилась, того управленца уволили. В разборке с этими мужиками я лезть не стал. Какой смысл? А вот вера в свой род в тот день у меня впервые пошатнулась. Однако это ведь только один завод, а у них было несколько. Уже молчу про все прочее. Может, так случилось, что не уследили за управленцем? Это вообще невероятное стечение обстоятельств, что я подслушал именно такой разговор. Если теперь везде такие настроения, то удивительного в этом ничего нет. Но этого не может быть. Род Голем – это ведь не Скайвы и не Беркли. Не верю. Пусть мужики думают, что хотят. Для меня они только исключение, которое подтверждает правило. Все. Вышел из столовой и направился к трамвайной остановке. Прокатиться по району и посмотреть, чем люди живут. Сел в трамвай и сразу вспомнил, как впервые приехал в Борск и прокатился на автобусе. Изучал тогда уровень развития мира и все пялился людям в телефоны, пытаясь понять, есть ли уже интернет или нет. Умора. В этот раз я только смотрел в окно, по сторонам и слушал разговоры. С собой я всегда честен, иначе нельзя. Думал, что приеду в район, что принадлежал моему роду, и увижу здесь нечто вроде того, что было в бедных, неблагоприятных районах Борска. Оказалось, все мои ожидания не сбылись. По улице ходили счастливые люди. Нет, они, конечно, не улыбались друг другу, как какие-то дурачки. Но я же владею обостренной чувствительностью. Злоба, печаль, тоска и прочее – все это люди почти не испытывали. Большинство были счастливы или радовались. Пусть они веселились мелочам, а не глобально своей жизни. Однако если они находят в себе силы быть довольными каждый день, то значит не так уж и плохо они живут после смены старшего рода. Гопников и маргиналов на улице вообще не встречал. Даже бедные люди не выглядели какими-то неухоженными. Чистота – это ведь не про дорогие бренды. Ехал и думал о своем. Так глубоко погрузился в думы, что уже и совсем забыл, куда именно уехал на трамвае. А думал я о своем возвращении. Просто представим, что оба рода сразу же вернут мне все то, что принадлежит по праву. Вот я получил земли, вступил в наследство, но смогу ли я сразу дать тот уровень жителям своих земель, что сейчас обеспечивают Ветровы и еще один род? Да ведь у меня даже людей нет, которые справлялись бы с кротами. А что, если норы разродятся ими в один день, я на две части не разорвусь? Уже молчу про все экономические и муниципальные, так скажем, трудности. Есть у меня опыт, но это не опыт главы рода этого мира. И ладно, опыт, у меня даже ресурсов нет. Насколько знаю, многие высокопоставленные должности сменились с приходом новой власти. Если старший род снова сменится, то и эти люди вернутся в свои роды. Где мне взять новых доверенных управленцев? Вернуть старых? Что-то из области фантастики. Все это глупый мысленный эксперимент. Скорее всего, когда ветровы узнают, что я жив, то они тупо найдут меня и убьют. Как бы силен я ни был, но сражаться против провинциального рода при поддержке армии магов и спецотряда – это одно. А выйти одному против сильного рода со всеми его мощностями – совершенно другое. Я реалист и прекрасно понимаю, что в раз победить ветровых не смогу. Вообще не факт, что смогу. А если и смогу, то на это уйдут годы. Я должен буду скрываться, действовать из-под тишка. Явно не то, чем хочу заниматься. Да плевать на меня. Жители земель, разве они будут рады, если их прежний повелитель начнет таким способом избавляться от новых? Когда я сюда ехал, то почему-то даже не задумывался об этом. Месть все еще живет внутри меня, но тот черный сгусток в уголке подсознания больше мной не повелевает. Жители этих земель, будут ли они счастливы, если станут для них старшим родом? Не думаю, очень не думаю, как и сомневаюсь в том, что это возможно. Кем я себя вообще возомнил? «Молодой человек, с вами все хорошо?» – спросила пожилая женщина. «Да, голова побаливает», – ответил я. «Я могу вам дать таблетку?» «Пожалуйста, если можно». «Конечно», – женщина улыбнулась. Она дала мне таблетку, и я ее проглотил. Хорошо бы, если бы это была волшебная пилюля, которая бы подсказала мне, как поступить. Или пусть осколок интенсивнее работает, идей в голове совсем нет. «Я могла вас где-то видеть?» «Нет, не думаю». «Точно?» – женщина прищурилась. «Наверное, показалось». «Наверное», – улыбнулся я. «А скорее всего, нет. Она действительно могла узнать меня, если видела пару раз в сопровождении старших голем. Позвольте у вас кое-что спросить». Максимально ненавязчиво начал я. «Да на здоровье. Ехать мне еще далеко, а так хоть разговор время скрасит». «Замечательно». Я снова улыбнулся. «Как вам живется в этом районе после смены старшего рода на два новых?» «Не думала, что настолько молодой парень интересуется политикой. Мы с родителями из другого города переезжать будем. Вот выбираем район в Царске». «Так вот в чем дело», — улыбнулась женщина. «Вы знаете, хорошо живется». «Простите меня за навязчивость, но я раньше здесь не жил. Сравнивать мне не с чем. Что изменилось?» «Дышать легче стало», — улыбнулась женщина. «Голем — это своенравный род. Они очень не любили делиться своими деньгами с простыми людьми». «Простите?» «Зарплаты в районе были ниже, чем во всех других. Я уже не говорю о пенсиях. Налог на них един для всех, но голем это не смущало, и они платили старикам меньше. Новые два старших рода навели порядок, они проиндексировали пенсии, подняли зарплаты. У меня вот племянник работал на стройке и рассказал, как там все их начальство сменилось». «Аристократы своих людей поставили?» «Не знаю, своих или нет, но зарплаты задерживать перестали. К людям по-человечески относиться начали». «А с норами как дела?» «Ого, замечательно! Спим теперь, как у боженьки, за пазухой». «А раньше?» Я удивленно вскинул бровь. «Нет, голем нас защищали, ничего не говорю, но делали это как-то безответственно. Запросто могли жор пропустить или явиться только тогда, когда кроты уже в сам город вылезли». «Занятно. А что еще вы знаете про голем?» «Зачем вам знать про голем? Вы в курсе, что они все мертвы?» «Знаю, конечно. Мне интересно, почему их решили истребить». «Я не знаю», – женщина развела руками. «Аристократы всегда воюют между собой за ресурсы, территории, влияние». «Нет, голем убили совсем по другой причине», – прошептал старик, что сидел точно позади меня. «И по какой же?» – обернулся я и поднял бровь. Они скрывали от всех фиолетовую нору». «И что?» – спросил я. «Это преступление?» «Вообще-то да», – ответила женщина. «Но я не верю в эти слухи». «Зато я верю. Сам однажды видел фиолетового крота. Вот вам и голем. Твари они и все». «Ясно», – фыркнул я. «Новая власть вам нравится больше?» «Конечно». Старик посмотрел на меня, как на дурака. «Бабуля правильно говорит, что теперь хотя бы кротов можно не бояться. Новые аристы ввели большие налоги на роскошь, но мне как-то плевать. Откуда у бедного в руках алмазы? Пусть богачи платят деньги, лишь бы остальным хорошо жилось». «А вы случайно не знаете, где фиолетовая нора? Не хотел бы, чтобы мои родители купили квартиру возле нее?» – объяснил я. «Никто не знает, кроме новых ариста. А крота я видел на улице Протского, 7, возле заброшенных гаражей». «Спасибо», – улыбнулся я, хотя в душе бушевал пожар. «Похоже, мои родственники и правда имели во владениях фиолетовую нору и скрывали ее ото всех. Впрочем, это все еще не доказывает, что они проводили темные ритуалы. Не хочу в это верить, но если предоставят убедительные доказательства, то придется». Поблагодарил стариков за разговор и вышел на ближайшие остановки. Спросил у людей, как добраться до нужной мне улицы, и дождался автобуса. Ехать примерно минут 40, а значит, я снова буду наедине со своими не самыми приятными мыслями. Что если слова Салливана правда? Допустим, это так, тогда весь мой путь ложный. Нет, не весь, только тот, который начинается в Царске. Какой смысл мне сражаться за род, что проводил кровавые ритуалы с детьми? Никакого. Да и не будут простые люди рады тому, что голем вернется в лице одного меня. Все это какой-то сюр. Доказательства темных дел голем еще не нашел, но верю в них все больше. Одна только нора, которую скрывали, чего стоит. Но даже не разочарование в голем решает. Еду и смотрю на этих людей. Им ведь точно не будет лучше, если я развяжу войну против Ветровых или попытаюсь дипломатически вернуть свои земли из-за владений второго рода, что не причастен к истреблению голем. Раньше я думал, что обязан мстить за голем, обязан вернуть свои земли, чтобы сделать жизнь людей на них лучше. В голем я уже так не уверен. Еще одно доказательство и все. Я больше не смогу оправдывать их сам для себя. Что до людей, так их жизнь я представлял совсем иначе. Если я и решу забрать свое, то сделаю всем только хуже. Зачем мне все эти богатства, земли, бизнес, норы, если мир от этого не станет лучше? Единственное, чего я хочу – справедливости». А какой можно говорить справедливости, если я решу мстить за род, который творил зло? А какой можно говорить справедливости, если я получу свои земли и стану сказочно богат, но жизнь простых людей станет хуже? Нет, хватит об этом думать. Нужно передохнуть и подумать о чем-то другом. Вскоре автобус привез меня к нужной станции, и я вышел из него. Посмотрим. Смогу ли я найти фиолетовую нору?